Комментарий. Дети. Миша. Про нянь. Из всех нянь я помню Надю, Зухру и Мадину. Надя была последней. Очень крутая была. У нас были очень хорошие няни. Зухра была очень смешной. Помню, как мы смотрели «Ералаш», и вдруг Зухра говорит: «Ребята, у меня есть любимая серия». Мы ее включили, а она так смеялась громче нас всех. Надя была студенткой, как я теперь понимаю. Она бесконечно придумывала нам всякие походы, очень умная была. Теперь я вижу, что она пошла работать с детьми только ради удовольствия. У нас были хорошие няни. Нам никогда не было с ними грустно или одиноко. Мы понимали, что вы с папой работаете, но это не значит, что вы с нами не живете. Для меня, кстати, вечер пятницы до сих пор ассоциируется с тем, что мама на работе. Да, у тебя была программа, тебе нужно было допоздна быть на работе, ты возвращалась в час ночи. И было безумное количество историй, когда мы закрывали двери на второй замок или оставляли ключ в двери, и ты не могла зайти домой. И ты нам звонила, пыталась разбудить, а мы дрыхли. Гриша. Папа часто уезжал на весь день, а ты — я не помню. Я почти не помню наших нянь, только последнюю. Но, видимо, они были нормальными, мы про вас забывали, нам было не до вас. Но было бы лучше, если бы ты сидела с нами дома. Ну и так было хорошо, чего уж. Про работу. Помнишь, ты по пятницам поздно приходила с работы? Мне было очень плохо и страшно. Печально было. Друзья. Мария, 24 года, двухлетний сын. Я боюсь себе признаться в том, что мне скучно с ребенком. Что же я за мать, что не могу со своим собственным ребенком время проводить? А я могу, но не все время. Притворяюсь, что мне весело, чтобы ребенок знал, что у него веселая мама. А на самом деле для меня день разделен на части. Я с нетерпением жду вечерних новостей по телевизору, потому что понимаю, что скоро муж придет с работы и будет с кем поговорить. Да, конечно, есть друзья, но у всех свои заботы. Жалуюсь мужу, он говорит, что я просто устала, это все пройдет. Думала про выход из декрета, но с няней мы оставить сына не можем. Бабушки далеко, так что терплю. Екатерина, 29 лет, дети 5 и 3 лет. Мой муж всю молодость отдал спорту, теперь на детях отыгрывается. Смотрите, говорит, на меня, делайте, как я. Но не работает этот его личный пример. Плевать они хотели на всю эту зарядку и закаливание по утрам. Самое ужасное, что он обливается только ради них, чтобы показать, как это здорово и полезно. Я его уже 100 раз просила: «Хорош, не мучай себя». Нет, обливается, как сумасшедший, и кричит на всю квартиру, как ему хорошо. Ну, хорошо так хорошо, я что могу сделать? Я из себя никого не корчу, просто стараюсь вести себя по-человечески, по возможности не врать детям. Это же самое главное, самый нужный пример. Ирина, 31 год, 2 сыновей, 8 и 11 лет. Муж всегда говорит, что мы должны быть примером для детей. Куда деваться, приходится себя хорошо вести. Не дай бог дети увидят меня в неподобающем виде. Я при них и не пью, кстати. И муж не пьет. Сейчас так сложно найти образец для подражания ребенку, если еще и родители окажутся неидеальными, не станут точкой опоры, то на кого ему равняться? На блогера из YouTube? Нет уж, родил ребенка, имей силы стать заслуживающим доверия человеком. А признаваться в собственных неудачах и страхах — это будто говорить детям: можешь даже ни к чему не стремиться, все равно будешь, как я, неудачником. Вот вырастут, окрепнут, тогда уж можно в чем-то дать слабину. А пока держимся. Оксана, 43 года, дочь 15 лет. Я своих родителей вообще в детстве почти не видела. Работали все время, на выходные отвозили меня с сестрой к бабушке с дедушкой. Вот вам и хороший пример. А что тут хорошего? Понятно, что нужно работать, но дети и без меня это узнают. Не обязательно выматываться на работе, чтобы показать им свою трудную жизнь во всей красе. Лучше это время посвятить ребенку, быть с ним рядом. Ну, скучно, ну, сложно. А кто говорил, что будет легко? Это жизнь. Зато потом у ребенка будет что вспомнить о матери, а не вот это вот все: поцеловала, убежала, прибежала, поцеловала, спать. У матери другие задачи.